а сегодня что-то случилось. Джонни знал, что немцы прорвались к дороге на Круглово. Он не знал, что есть приказ стоять насмерть. Джо только видел, что Мальцеву не до него, и, прижав виновато уши, Джо старался стать незаметным. Мальцев был внешне спокоен, но все в нем кипело. Боеприпасы на исходе. Нужно открыть арт-огонь по дороге на Круглово, а рация не работает. Проволочная связь оборвалась. Мальцев попробовал послать двух бойцов в Журавлевку. Одного убили, другой приполз назад раненый. Мальцев не думал ни о себе, ни о товарищах. Он был одержим одним — остановить немцев. Открыть огонь по дороге на Круглово — в этом был весь смысл той жизни, которая прежде ему казалась непостижимо сложной. И вдруг Мальцев понял — послать Джо. Он смастерил из рубашки маск-халат для собаки, к ошейнику привязал записку: «Боеприпасы кончаются, продержимся до 16:00. Огонь по дороге на Круглово, левее рощи». Он показал Джо: «Беги! К майору беги!» Но Джо не понимал. Он видел, что хозяину нужна его помощь, но не знал, что он должен сделать. Не отрываясь, он глядел на Мальцева, и в его собачьих глазах была тоска. Тогда Мальцев дал ему старую газету, оставленную на раскурку. Джо схватил в зубы газету и поглядел, куда. Он догадывался, что нужно пойти в деревню, куда ходил каждый день с хозяином. Мальцев приказал: «Беги!» И Джо пополз. До Журавлевки было 3 километра. Джо полз, останавливался, нырял в снег и снова выплывал. Он боялся потерять газету, и ему трудно было дышать. Вначале он полз ложбинкой. Потом начался подъем. Джо хорошо помнил дорогу. Было тихо, Джо дополз до высоты, когда начался обстрел. Он свернул направо и стал ползти зигзагами. Так он ходил с Мальцевым. Вдруг он почувствовал сильную боль. Он замер. Осколок мины раздробил его задние лапы. Он лежал недвижный. Потом сознание вернулось к нему. Он взвизгнул и сразу вспомнил, нужно отнести газету. Он напрягся и пополз, вернее, поплыл, загребая снег передними лапами. Он поспел вовремя. КП перебирался на новое место. Майор, прочитав записку, крикнул: «От Мальцева!» Происходило это в крайней избе, где жил майор. «Свяжись, Третько! Пирогову скажи левее рощи!» Майор был взволнован и торопил адъютанта. Возле избы стояла Эмка. Никто не обращал внимания на Джо, а он видел, что газета, ради которой он приполз сюда, валяется на полу. Он тявкал, хотел сказать: «Подымите газету!» Но людям было не до него. Майор и трое других вышли из избы. Джо остался один. Он с трудом пополз, хотел вернуться к хозяину, но не смог открыть дверь. Он пролежал в этой избе вечер, ночь и день. Его мучила жажда. Сухим языком он лизал разбитые лапы. Шумели тараканы. Джо с тоской думал, где Мальцев? Снова стемнело, и пес почувствовал всю тяжесть одиночества. Он хотел завыть, но не смог. Он забылся. Ему показалось, что он щенок, а мать ушла. Он искал ее и не мог найти. И в бреду он плакал. Где Мальцев? А Мальцев был счастлив. Когда начался обстрел дороги на Круглово, он понял, что Джо добрался. В 16:00 было уже темно, и рота Редько пришла вовремя. Мальцев спросил, где собака? Никто не знал. Редько пришел из Некрасовки. На рассвете немцы пробовали атаковать, их отбили. Потом пошли в атаку две роты, Мальцева и Редько. Им удалось отбросить немцев от дороги на Круглово. Когда стемнело, Мальцев отправился в Журавлевку. Связи не было, и он думал, что КП на старом месте. В пустой избе, где прежде жил майор, он увидел Джо. Пес очнулся и хотел